Глава 6. Тайна Болейны. «Тоби, что с тобой?» Элиза разделась и бросилась в воду, а Тоби стыдливо отворачивался, пока она не отплыла достаточно далеко. «Куда ты смотришь? Ты что, не будешь купаться?» «Буду». Элиза стояла теперь под строями водопада. Грохот потока почти заглушал ее голос. «Тоби, плыви сюда!» Но мальчик по-прежнему оставался на берегу. Элиза то и дело исчезала с синей зеркальной поверхности, ныряла, пытаясь достать до дна. Над водой показывались ее ножки. А потом снова появлялось ясное радостное лицо, на ресницах сияли капли, она тяжело дышала. Впрочем, в то утро, вопреки обыкновению, мальчик на нее не смотрел. Он сидел с отсутствующим видом, погрузившись в размышления. Шел 4-й год их бессрочного изгнания на нижней ветви. Они понемногу привыкли к здешнему ритму жизни. В лютые холода все прятались по домам и словно впадали в зимнюю спячку. Тоби углублялся в научные изыскания вместе с отцом, забывая о солнечном свете. Его тело засыпало, как ветка дерева зимой, зато ум расцветал. Он с жадностью набрасывался на знания и, на удивление, быстро выучил все содержимое толстых папок Сима Лоунеса. Тоби нарочно заставляли возвращаться к пройденному, чтобы он не исчерпал весь запас сведений с излишней поспешностью. Правда, профессор всегда утверждал, что наука постоянно раздвигает свои границы. «Она растет все время, как наше дерево», — часто повторял он. Да. Отец Тоби отстаивал безумную идею, будто дерево растет. Он страстно увлекался этой наименее исследованной областью познания. Все ученые спорили, меняется ли дерево со временем, вечно ли оно, откуда оно взялось, настанет ли конец света, а главное, есть ли жизнь за его пределами. И никак не могли договориться. Сим Лоунес не разделял мнение большинства. Его книгу о происхождении дерева встретили довольно прохладно. Он рассказывал о дереве, словно оно было живым существом, объяснял, что листья не растут сами по себе, а являются его продолжением, проявлением могучей жизненной силы. Больше всего читателей возмутило, что в книге о происхождении дерева затрагивался вопрос о его будущем. Если дерево живое, словно лес мха, то ведь оно ужасно уязвимо, и о существе, давшем приют другим, нужно заботиться. Как только приближалась весна, Тоби выбегал ей навстречу. Он больше не запоминал и не размышлял, он дышал. Оставив дома тяжелые пыльные папки, устремлялся вслед за Элизой. Сколько планов всегда роилось в ее голове, сколько открытий они совершали вместе. Излазили нижние ветви вдоль и поперек, даже к основному стволу прикоснулись. Ночевали в самых темных дуплах. Не боялись подходить к границе с облезлыми. Она притягивала Элизу как магнит. Бродили по болотам и по светло-серым туннелям опустевших осиных гнезд. «Заходи в воду!» — крикнула Элиза Тоби. Теперь она не просила, а приказывала. Но мальчик по-прежнему неподвижно сидел на белом пляже. Он сам не знал, почему его сердце заволокло печалью. Смотрел на ветку, наполовину утонувшую в озере, и впервые за долгое время вспоминал прошлую жизнь на вершине. На нижних ветвях он многому научился, но вдруг в неполные 11 лет затосковал по ушедшему детству. Он вспомнил о Лео Блю. Как он там сейчас? Уцелеет ли дружба, если друзей разлучили, растащили в разные стороны? Прежде Тоби об этом не задумывался. Лео Блю был частью его самого. Тоби Лео. Ничто не могло встать между ними. Однажды осенним вечером на вершине они, сблизив лбы, поклялись друг другу в вечной преданности. Тоби знал, что такое же соглашение заключили 40 лет назад их отцы. И даже теперь, когда Эля Блю не стала, Сим Лоунес никогда его не забывал. Лоунес и Блю — друзья навек, этот завет передавался от отца к сыну. За последние 4 года им не удалось обменяться ни единой весточкой, однако Тоби помнил о Лео и часто в ужасе просыпался посреди ночи, потому что видел один и тот же кошмар. Во сне он встречался с Лео, но не мог его узнать. Тот виделся ему сгорбленным старичком в коротких детских штанишках и шапочке, который смотрел на него со знакомой заговорщицкой улыбкой, щербатой из-за сломанного переднего зуба. Тоби боялся этого страшного сна. Сидя на берегу озера, он все больше погружался в прошлое. Ему так хотелось побродить по их прежнему дому на вершине. Дом так и назывался — Верхушка. Садик у них был маленький, но аккуратный, с двумя чисто выметенными дорожками. В глубине сада скрывался небольшой сучок, полый внутри. Тоби не разрешали к нему приближаться. Сучок нависал над пустотой. Для взрослого узковат, но маленький мальчик мог легко пролезть в дупло. Однажды он так и сделал. Хорошо, что отец вовремя поймал его за ногу. Падая, Тоби рассек себе край щеки. Вот откуда у него шрам возле рта. Прежде ему бывало тоскливо в доме и в саду, но теперь, 4 года спустя, он невыносимо скучал по верхушке. В корзине памяти накопилось много драгоценного. Детские игры, строительство шалаша, вкусные полдники. Даже о бабушке, госпоже Алнорал, мальчик вспоминал с нежностью, хотя почти ее не знал и когда-то здорово недолюбливал. Элиза вышла из воды, и Тоби резко отвернулся. Когда же она наконец усвоит, что он не желает смотреть на нее голую? На его стыдливость Элиза не обращала никакого внимания и всегда мешкала с одеванием. Его объяснения ее не убедили, а лишь удивили. Он сказал себе в оправдание: «Так не принято». Она совершенно не поняла этой загадочной фразы: «Так не принято». Подумаешь? Для Элизы подобные соображения ничего не значили. Она смеялась над ним и заставляла часами сидеть, зажмурившись, хотя сама уже давно была одета и даже закутана в шаль. Однако на этот раз Элиза догадалась, что Тоби не расположен к шуткам. Она быстро оделась, только мокрые волосы не собрала и села рядом с ним. «У тебя что-то болит?» «Нет». «Ты на меня обиделся?» «Нет». «Тебе грустно?» Тоби не ответил. Про себя он выкрикнул «Да!», но вслух сказать не решился, промолчал. «Не кричи, я и так тебя слышу». Мальчик удивленно на нее посмотрел. Он был уверен, что не произнес ни звука. Выдержав паузу, Тоби начал: «Я никогда тебе не рассказывал, почему мы оказались на нижних ветвях». «Ты не обязан ни о чем не рассказывать». «Да, не обязан. Друзья не принуждают друг друга делиться важными тайнами, но когда все-таки поделишься, становится легче жить». И Тоби продолжил: «Ты так и не познакомилась с моими родителями, Элиза. Ты всегда убегаешь, стоит нам приблизиться к дому, но я уверен, что они тебе бы понравились. Слушать рассказы мамы все равно, что листать самую лучшую книгу с картинками. А еще мама умеет готовить привкусное печенье из пыльцы. У моего папы большие широкие ладони. Если он сложит их вместе, я могу положить на них голову. Папа называет меня слизнячком. А еще мой папа великий ученый. Я говорю великий не потому, что он мой отец, а говорю великий, потому что это действительно так. Папа совершил открытия, о которых другие не помышляли. Например, он придумал, что можно делать бумагу из древесины. Прежде бумага мгновенно рвалась, но как только начали использовать целлюлозу, дело пошло на лад. Я начал с бумаги, а мог бы рассказать сперва о том, как он догадался, что лишайник, растущий на коре, на самом деле симбиоз, союз гриба и водоросли, которые решили никогда не расставаться. Еще папа первый заметил, что дерево потеет, выделяет не меньше 50 литров влаги ежедневно. Ему открыты тайны каждой почки, каждой мухи, каждой капли дождя, звезды, неба. Однажды он подарил мне звезду, Альтаир». «Как это подарил звезду?» Элиза глядела на мальчика недоверчиво, он объяснил. «Очень просто. Показал мне звезду и сказал, что отныне она моя. Вот и все. Если хочешь, я как-нибудь вечером одолжу тебе Альтаир. Ненадолго». Элиза явно собиралась еще о чем-то спросить, но Тоби продолжил. «Мой папа исследовал все на свете и почти во всем разобрался. Все восхищались его изобретениями. Однако об одном своем открытии он до сих пор жалеет. Именно оно изменило нашу жизнь». Некоторое время Тоби с Элизой молча смотрели на бугры коры, тянувшиеся вдоль берега озера. Мальчик глубоко вздохнул и снова заговорил. «Лучше бы папа в тот день поспал подольше. А главное, усыпил ненадолго свои высокоактивные нейроны». Примечание. Нейроны – это мельчайшие частички, так называемые клетки любого живого организма, из которых состоит нервная система. Благодаря нейронам мы можем чувствовать и думать. Конец примечания. Но он, как назло, проснулся рано, заперся у себя в лаборатории и занялся сложным научным экспериментом. Я все отлично помню, потому что это был день моего рождения, а папа впервые о нем забыл. Он не отпирал дверь целые сутки и даже своего ассистента Тони Сирена не впускал. Мы с мамой шутили. «Он что, варенье варит?» Из лаборатории действительно пахло жженым сахаром. Но Тони Сирена не находил в этом ничего смешного, обиделся, что профессор отстранил его от работы. Отец покинул лабораторию только на следующее утро. Сирену еще не пришел. С блаженной улыбкой папа сел за стол и выпил чашку черного напитка из коры, выстукивая пальцами на подносе какой-то мотив. Глаза у него слипались, веки опухли и походили на валики. Щеки ввалились, но он явно был счастлив. Сняв очки и берет, рассеянно почесав затылки, папа спросил. «Разве вы ничего не слышите?» Мы с мамой прислушались. В самом деле, из папиной лаборатории доносился какой-то странный шорох. Заглянули внутрь, по паркету расхаживало маленькое существо. Я сейчас же его узнал, это была моя Болейна. Видев, что Болейна движется совершенно самостоятельно, мы с мамой сначала решили, что сошли с ума, и нам померещилось. У Элизы глаза округлились от удивления. Тоби продолжил рассказ. «Ты ведь не знаешь, что такое Болейна? Это игрушечная мокрица. Я сам ее сделал, когда был маленьким. Ну, ничего особенного. Деревяшка с лапками». В то утро Болейна сама шагала по комнате. На спинке она несла черную коробочку и пузырек. Я не мог прийти в себя от удивления. Вот какой подарок сделал мне папа на день рождения. Пришел Тони Сирена. Он был так потрясен, что рухнул бы на пол, если бы папа вовремя не подхватил его под руки. Болейну Сирена отлично помнил. Год назад он починил ей лапку, и вдруг у него на глазах игрушка стала ходить без посторонней помощи. Едва опомнившись, он услышал шорох шагов Болейны и снова потерял сознание. В конце концов, маме пришлось окатить его водой из ведра. Я не сразу оценил, какое важное открытие совершил папа. Подумал только, вот было бы здорово, если бы на будущий день рождения он оживил мою пчелу из мха, как оживил сейчас Болейну. Однако я заметил, что ассистент как-то странно смотрит на профессора. Папа поймал Болейну, посадил ее в шкаф и запер дверцу на ключ. Я не решился напомнить ему, что это же мой подарок. Наверное, Сирена вернулся домой вне себя от досады и любопытства. Он никак не мог понять, как удалось профессору сотворить чудо, заставить Болейну ходить. Когда его отстраняли, Тони Сирена действительно обижался до глубины души. Дальше события развивались с бешеной скоростью. На следующей неделе Болейну показали Верховному Совету Дерева. Зал заседаний был набит битком. Пришли мы с мамой. Нас посадили на самом верхнем ярусе под потолком. Мама гордилась тем, что ее позвали. Даже надела свою лучшую шляпку, красную, с вуалеткой. Мне она повязала трикотажный галстук. Ведь я, как-никак, только что стал совсем взрослым, семилетним. Черную шляпу меня заставили снять и держать в руке. Я не понимал, зачем нужна шляпа, если ее нельзя надеть. Другую мою руку постоянно сжимала мама. В ожидании необычного зрелища все оживленно болтали. Появился Тони Сирена. Его тоже отправили на верхний ярус, но с другой стороны. Я видел, как он расталкивает публику, пробираясь к балюстраде. Весь красный, вспотевший. Вот уж кому здесь совсем не нравилось. Я глянул вниз. Папа как раз встал за кафедру и попросил тишины. Он держал в руках небольшой ящичек. Все мгновенно умолкли. Когда он заговорил, я почувствовал, что мама сжала мою руку еще сильнее. «В этом зале, дорогие друзья, я всякий раз рассказывал вам о дереве, о его силе и мощи. Если упоминал о тле, то лишь потому, что оно питается его листьями. Если говорил о дожде, то лишь потому, что оно поит дерево влагой. Сегодня я покажу вам Болейну. Мое новое открытие тоже неразрывно связано с жизнью дерева. Но только через неделю я открою вам, в чем его суть». Тут он поднял глаза к небу. Зал заседаний располагался внутри вертикальной ветки, выдолбленной зеленым дятлом. Так что вместо потолка все видели облака, синеву, сплетение ветвей, ведь совет собирался на самой вершине. По залу скользил солнечный луч, в котором плясала мелкая пыль. Он осветил нас с мамой как раз в тот момент, когда отец посмотрел наверх. Наши глаза встретились, и у папы дрогнули ноздри. Никто ничего не заметил, но это был тайный знак, известный лишь нам троим. Собравшиеся притихли. Папа вышел из-за кафедры, положил ящик на пол, осторожно снял одну из стенок, и все увидели, как Болейна выбралась оттуда. Мой подарок твердым размеренным шагом двигался по залу, неся на спине все ту же черную коробочку и пузырек. По залу волной пробежал восхищенный шепот. Все были потрясены и завороженно смотрели на Болейну. Я заметил даже, что один из премудрых старцев заплакал от умиления. «Неужели моя игрушка так для них важна?» «Да». Ожившая Болейна предвещала новую эру в истории древесных жителей. Папе устроили грандиозную овацию, оглушительные крики «Ура!» ласкали слух мамы, заставили покраснеть от злости Тони Сирена и привели в трепет все листья с окрестных ветвей. Следующую неделю мы провели в кромешном аду. Каждый день к нам приходило по 20, 30, а то и 50 человек, желающих непременно поговорить с отцом. Они выстраивались в очередь, часами сидели на кухне, пили горячий напиток из коры. Мама улыбалась каждому из гостей, но в душе все больше тревожилась. Папа таял на глазах. Он замкнулся в себе, все время сидел в кабинете, потерял аппетит, страдал бессонницей. За 5 дней постарел, лет на 30, а на 6-й перестал выходить к посетителям. Мама от его имени просила у всех прощения, предложила разойтись по домам. Они ушли, но крайне неохотно. Мама постучалась к отцу, он открыл ей. Я тогда был занят, из липкой массы хлорофилла лепил муху, чтобы папа когда-нибудь оживил ее и заставил по-настоящему летать. Увлеченный своим замыслом, я перемазался до ушей. Через несколько часов мама вернулась. Казалось, разговор ее успокоил. Мне она сказала одно. Завтра папа выступит перед Верховным Советом. На следующий день в зале заседаний было не протолкнуться, и волновались все гораздо сильнее. Теперь папа усадил нас поближе к себе, в первом ряду, напротив кафедры. Внизу собралось все высшее общество, изысканное и нарядное, а наверху, на балконах и ярусах, опоясывающих зал, набился народ попроще, повеселее, что пришел поглазеть на любопытное зрелище. Все знали, что папа будет объяснять, как ему удалось оживить Болейну. Понять сложную научную лекцию никто не надеялся, но каждый желал на ней присутствовать. Многим не удалось пробраться внутрь, они облепили ветку снаружи. Сотни людей заглядывали в зал через потолочное отверстие, а один смастерил себе трапецию и повис над головами зрителей. Те, смеясь, бросали сидящему на неудобном насесте сладости. Он был безмерно счастлив, что привлек к себе всеобщее внимание. Папа пригласил своего ассистента Тони Сирена и посадил его рядом с нами в первом ряду. Толстый коротышка пришел в слишком тесной рубашке и, хотя держался с большим достоинством, выглядел не таким сердитым, как в прошлый раз. В душе Тони был доволен, в кои-то веки о нем не забыли. И объявили, что лекция начинается. Никогда не забуду этот миг. Все вокруг улыбались нам с мамой. Улыбались в последний раз. С тех пор на вершине никто нам не улыбался. Тоби взглянул на Элизу. Она лучезарно ему улыбнулась. Да, одна улыбка на нижних ветвях стоит всех улыбок вершины. Некоторое время Тоби молчал, собираясь с духом. И когда он заговорил, голос у него не срывался и не дрожал.